Глава 10. Алена. 4 дня прошли в штатном режиме. Странно. Агрессия отступила так же стремительно, как и появилась. Стоило Лизе уйти от меня в понедельник, мне сразу набрал Макс. Проболтав больше часа, мы попрощались друг с другом, пожелав друг другу сладких снов. И стоило только повесить трубку, как я поймала себя на мысли, что с первой секунды разговора была спокойна. И что это тогда было? Грешным делом ближе к вечеру подумывала о том, что он мог бы быть моим Беттой, но не вяжется. Я помню истории мужчин своей семьи. В каждом из них было постепенное развитие тревожности, раздражительности за несколько недель до встречи. Если в первый день волки не понимали, что к чему, они начинали желать скорой встречи со своим Альфой или Беттой, чтобы доказать свою силу в новой схватке. А когда в борьбе они признавали силу противника, в них происходило принятие волка своей, грубо говоря, парой, только не в любовном плане, а в уравновешивающем. У меня же такого нет. Вспышка яркая, пусть и долгая, быстро погасла. Стоило только услышать голос любимого. Теория не работает, с треском рушится. Значит, надо думать над другими вариантами. Сходить в архив стаи на выходных? Наверняка там можно найти что-то интересное. Если не удастся встретиться с Максом, точно загляну туда. В стенах университета я не сталкивалась с Волкановым. Но сегодня этого не избежать. Ведь пару по компьютерному моделированию никто не отменял. Надо будет сесть куда-нибудь подальше, чтобы не попадаться ему на глаза. Дан сказал, что проверка Бориса Сергеевича ничего не дала. Свободный волк не изгонялся ни из одной стаи. Чтобы не привлекать лишнего внимания, не нарваться на домашний арест от отца в отношении моей персоны, брат позвонил Верховному. Мартин подтвердил, что такой волк существует, и даже поручился за него, ведь 106 лет назад Волканов родился на его территории. Но так и не стал жить под покровительством собрата. А 3 месяца назад мужчина попросил выдать подтверждение, что он не отшельник, так как перебирался жить на территорию отца. Вот такие пироги. Что мне с ними делать, не знаю. Только самой пробовать разобраться. С Ирой мы помирились 2 дня назад, но все же какое-то напряжение осталось. Мы с Золотинкой смотрим на нее настороженно. Вроде улыбается, смеется, а подтекст так и плещет. Пара у Сергеича сегодня последняя, к счастью. К несчастью, она 5-я. А значит, дома я окажусь ближе к 20:00, если никуда не заходить, а в магазин все же надо, если хочу на завтрак творожный десерт. Заходя в аудиторию, встретилась с горящим взглядом Волканова и передернула плечами. Захотелось снова встать в стойку. Чувствую, будет жарко сегодня. Смысла прятаться среди людей нет. Он встал в позу хищника, поэтому я села на старое место, и Ирка рядом. Пока я копошилась в поисках пропавшей в недрах сумки ручки, подруга уже все приготовила. Стоило мне только сесть нормально, как тут же начала шептаться о преподавателе. «Как думаешь, хоть у одной из нас есть шанс завалить его на лопатки?» С игривыми нотками шептала подруга. Я же непроизвольно закатила глаза, потому что оборотень-то все слышит и ухмыляется. «Как одноразовое увлечение?» «Возможно». Небрежно пожимаю плечами, делая вид, что не заинтересована объектом всеобщего воздыхания. «Я бы хотела попробовать. Ты посмотри на него. Какие руки, плечи, а глаза! Ты видела этот взгляд голодного хищника? Да он каждую студентку уже без одежды представил. Чего смеешься?» «Ну а как тут не смеяться, скажите, пожалуйста? Кому что, а Ирке мужика в личное пользование. Не перестаю ей удивляться. И кому она такое говорит? Девушке, которая замужем за не меньшим красавчиком. Ир, так под твой критерий не попал же». Вспомнились ее слова об определенном материальном состоянии. «Для здоровья подойдет. Уверена, у него где надо, все тоже неплохих габаритов. Ради этого можно и взять в оборот. Даже попробовать вдохновить на заработок вне стен института. Ценить будет. Пройдем же все вместе». И тут мне вспомнились родители. Они тоже через многое прошли и любят друг друга, и как люди, и как волки. А что есть у нас с Максом по факту? Ничего. Только тяга самого рождения, возведение пары в разряд идеала. Истории как раз нет. Хватит ли нам только тяги, чтобы всю жизнь так лелеять, хотеть друг друга, или со временем все угаснет? Столько вопросов и ни одного ответа. Даже дедушка с бабушкой много пережили во время нападения отшельников. Дедуля даже был один раз в дурмане и выгнал бабулю на глазах у всей стаи. Она ушла, но гордо вернулась, отвоевав законное место подле вожака и отпоила его снадобьем ведуньи тех времен. Что было с волчицей, покусившейся на святое место, нам не рассказывали. Но уверена, сладко не пришлось. «Аль, ты снова не слушаешь!» «Прости, прости, что ты сказала?» Вынырнула из собственных мыслей и наткнулась на внимательный взгляд карих глаз. Он все время пристально так смотрел и совсем недавно уставился. «Если долго, могут поползти слухи, которые скажутся на моей репутации, а вместе с ней и на учебе. Макс же не будет разбираться. Дистанционка и вперед, в нашу стаю». «По твоим меркам, нормальный он для серьезных отношений? Я очень хочу штамп в паспорте». И вот надо же мне было посмотреть в его глаза в момент глобального вопроса. Бровь еще так вверх взметнул, мол, «Ну, мне тоже интересно». Рыкнуть захотелось, громко и, главное, продолжительно. «Да что же опять происходит? Сегодня он не агрессивный. Сегодня он играет со мной, как кот с мышкой. Вот только я не мышкой, никогда ей не стану. Не позволю наглому типу разрушать мой мир, мое спокойствие. Пошел прочь, блохастый. Не то мужу позвоню, вот. Точка. Попробуй. Не знаю, получится ли, но, как говорят, попытка не пытка. Не могу же я ей сказать, что она не его истинная. И если и выгорит что-то, то явно ненадолго. Почему я так уверена, что она не его истинная? Да все просто. Он бы активно за ней ухаживал, а не играл со мной в гляделки. Почему он это со мной делает, я не знаю. Хочется напрямую спросить, но слишком много свидетелей. Поэтому я просто сижу на паре. В этот раз все проходит ровно. Скучная лекция проходит очень монотонно. Волканов активно показывает теорию на практике, но студентов пробовать не зовет, чем огорчает большое количество девушек. От них так и фонит огорчением и открытым соблазном, от некоторых даже возбуждением. И что они в нем нашли? Неужели им всем так не хватает адреналина, что готовы прыгнуть на шею большому дядьке? Он ведь даже щетину отрастил за неделю, чем прибавил себе лет 5. Хорошо, что Макс никогда не пробовал отращивать себе ни легкую щетину, ни бороду. Ну, это же фу, лично для меня. Колется, мешает. Нет, не спорю, кому-то она идет, кому-то без нее даже нельзя, ибо выглядит как ребенок, но Борису она не нужна. У него хорошие скулы, красивые губы, нет шрамов, которые можно было бы ей скрыть. Поэтому заросшим он выглядит очень глупо и старо. Хотя я могу понять женскую половину студентов. Все же он красавчик, если судить непредвзято. Один взгляд чего стоит, а фигура? Оборотни отличаются от человеческих мужчин и ростом, и разворотом плеч, и грацией. Такие представители сильного пола всегда привлекают внимание и заставляют сердца девушек трепетать от восторга. Конечно, Сергеевич не стал исключением в цветнике молодых и красивых. И почему-то сегодня его агрессия в мою сторону сменилась каким-то другим чувством. Вот только каким, я так и не поняла. Мне это категорически не понравилось. Хотелось как можно скорее сбежать, но без видимых причин это будет выглядеть глупо. Если учесть, что всю пару преподаватель бросал в мою сторону долгие взгляды, это не укрылось от окружающих. По университету могут поползти нехорошие слухи, что, в свою очередь, равно трагедии. Услышат охранники, передадут мужу, а он долго думать не станет. Просто заберет домой, а волку устроит веселую жизнь. К концу занятия я была настолько напряжена, что готова была взорваться от малейшей провокации. К счастью, ее не случилось. Я многое пропустила мимо ушей, но если бы Ирка завела свою шарманку с идеальным мужиком или о моей свадьбе, случилась бы катастрофа. Лекция закончилась, и я с удовольствием складывала вещи в сумку. Однозначно сегодня переночую у Макса. На всякий случай куплю мясо, овощей, фруктов, крупы и так, по мелочи. Пусть у него тоже будет небольшой набор продуктов, чтобы совместное пребывание не было голодным. Часть студентов уже вышла из аудитории, часть еще копошилась, как и я, витая в собственных мыслях, строя планы на выходные, которые обещали быть теплыми и солнечными. Поэтому голос Волканова стал для меня неожиданностью. «Вермутова, задержитесь!» У меня даже рука дрогнула, и язычок молнии выскользнул из пальцев. Быстро посмотрела в его сторону, но выражение лица было настолько нечитаемым, что сложно понять, о чем он хочет поговорить. «Борис Сергеевич, а это не может подождать до понедельника?» Вскинув бровь, задаю вопрос. Надеюсь, что он не станет меня останавливать. Ребята и так странно косились на нас всю пару. Все помнят мою выходку в понедельник. Новость о моей свадьбе. Кстати, надо в деканате уже заявление о смене фамилии в документах написать, а тут он со своим «задержитесь» бесит. Ой, нехорошими сплетнями попахивает, ой, нехорошими. Шлем с мохнатой ему волны недовольства с подпиткой альфа-силы. Не дурак, должен же понять тонкий намек. И все же я не задержу вас надолго. Дурак. Все же он редкий дурак, который думает лишь о себе. Ну что за бред происходит? Неужели он в понедельник не чувствовал на мне запаха другого самца? За выходные, проведенные с Максом, от меня пахло им еще несколько дней. Делать нечего. Пришлось соглашаться. Не бежать же от него с криками «Спасите! Помогите! Злой волк домогается!» Выйдет за рамки, как приложу своей силой. Она выросла после метки, так что вообще прекрасно получится. «Хорошо, но у меня есть 10 минут. Не могу опаздывать». Он согласно кивнул и стал дожидаться, пока все уйдут. Кривина скривила недовольную мордочку и пошла вон, даже не попрощавшись со мной. Что же она задумала? Неспроста такое поведение. Хочется верить, что это необоснованные подозрения, вот только интуиция меня еще ни разу не подводила. Когда за последним студентом закрылась дверь, Борис запер нас в кабинете, убирая ключ в карман брюк. Каков нахал! Ведь специально так сделал, чтобы я отнимать не полезла. Ну, здравствуй, маленькая Альфа. Карие глаза заблестели, как перед оборотом. Ой, мамочки, что он задумал? Паника моментально затопила сознание, что не укрылась от волка, вызвав его довольный оскал. Откройте кабинет немедленно! Но по глазам было понятно. Не откроет.